Передо мной эсэсовская карта. Европа разбита на ней национальные области. Сам СС рассматривался как наднациональный орден. Он должен был вобрать в себе всех жрецов и воинов континента для отпора атлантическим державам. Эти оппозиционные по отношению к политике Гитлера идеи вылились в документ, текст которого сохранился. Он называется «Хартия СС». Подписал Егорий Гиммлер. Он мыслился в планах СС как лидера Евразии. Гитлер уже, отягоченным грузом националистических предрассудков, отводилась лишь роль германского фюрера. Среди принципов Хартии СС – права человека и этноса, разделение труда в Европе и свобода вероисповедания. Используется термин «Соединенные Штаты Европы». Парадоксально, но многие положения Хартии СС удивительно напоминают современные документы Маастрихта. Столь дикое изумление не вызвали подобные бы сравнения. Давайте не будем волноваться. Истинная история фашизма более сложна, чем принято считать, и более страшна. Не изучая ее в полной мере, мы вновь рискуем захлебнуться кровью миллионов. В XIV веке русский монах Филофей изрек: «Москва есть Третий Рим, и четвертому не бывать». Третий по отношению к Риму и Константинополю. Рейх Гитлера был также третьим. После Германии императоров Гогенштауфенов и канцлера Бисмарка. Так была обозначена историческая преемственность. Не общечеловеческая, а пангерманистская. Эта концепция в конечном итоге победила, хотя в эсэсовской оппозиции был иной подход. Условно его можно обозначить как интерфашизм, чрезвычайно тонкое и поэтому опасное явление. Возможно, оно еще породит аргументы для фашистов сегодняшнего дня. Однако вернемся к истории. Местом собрания высших посвященных СС был старинный замок Вайсбург. Он входит в своеобразный мистический треугольник. Его образуют скалы Экстернштайна, где в прошлые века поддерживался древнегерманский культ огня, в Тевтобургский лес. По преданию, именно здесь, в начале новой эры, предводитель германцев Армении разгромил 3 римских легиона. Здесь воедино соединились германская мистика и воинская доблесть. Вайсбург мыслился как центр многонационального государства СС, подобно тоталитарному государству иезуитов, созданному в свое время в Парагвае. В этом замке также был подготовлен постамент для чаши Грааля. Однако он так и остался пустым. Получить власть над миром не удалось. В 40-е годы эсэсовская оппозиция пангерманизму Гитлера проиграла окончательно. Впрочем, первый звонок прозвенел еще весной 1924 года, когда фюрер штурмовиков РМ провел одну беспрецедентную акцию, считает Замойский, автор книги «За фасадом масонского храма». Отряд Рата стремительно перешел границу Швейцарии и направились в Дорнах. Там штурмовики сожгли здание Гетеанума, принадлежавшего европейскому антропософскому обществу. При этом были уничтожены какие-то загадочные архивы. Их владельцем являлся Рудольф Штайнер. Он был не просто исследователем творчества Гёте, ему предписывали славу крупнейшего мистика Европы. По оккультным вопросам с ним часто советовались сильные мира сего, такие, например, как германский фельдмаршал Мольтке. Количество учеников Штайнера во всем мире стремительно росло. Их было особенно много среди людей искусства. В их числе находившиеся в эмиграции Ульянов, Богданов, Красин и другие большевики. Но это разговор отдельный. Вскоре после погрома Штайнер умер, но почему он вызвал такую ярость штурмовиков? На этот вопрос мы еще попытаемся ответить. А пока отметим, среди его почитателей было много тех, кто впоследствии займет в Рейхе весьма высокие позиции. К ним, например, относился вождь германского крестьянства Вольтер Дарре. О его положении говорит уже тот факт, что в списке иерархов СС за 1936 год он занимает 7-ю строчку. В Рейхе Дарре был известен как один из авторов, принципиально важной для нашего исследования концепции «Кровь и почва». О ее сути рассказывает Дугин. Выбор между кровью и почвой – основной при создании любого государства. Либо оно формируется по признаку крови, по принципу этнической исключительности, и тогда избранная нация живет среди врагов, либо превалирует не родственная кровь, а общая почва. Имеется в виду единство интересов всех народов, живущих на одной территории, на земле, которую они вместе должны отстоять. Гитлер выбрал первый вариант. Рейх был обречен. Все великие империи, римская, византийская, российская, строились по второму принципу. Почва выше крови. Великий русский философ Константин Леонтьев писал, славянство есть, славизма нет. В то же время и пангерманисты, и панслависты, и пантюркисты всегда ставили и ставят в кровь выше почвы. Так нагнетаются конфликты, победительницы из которых всегда выходит третья сторона. Ей просто необходимы шумные ура-патриоты всех национальностей. Запомним этот вывод. Что же касается Дары, то он не сделал четкого выбора между кровью и почвой и во многом заложил будущие противоречия германской внешней политики. К Рудольфу Штайнеру и его ученикам мы еще вернемся. А сейчас впору рассказать о самом знаменитом признаке раскола в элите фашистского рейха, о знакомительном полете Рудольфа Гесса на Британские острова. Итак, в мае 1941 года Гесс поднялся на личном самолете Эб-110 с аэродрома фирмы Мессерншмитт. Он отправился на свой таинственный полет. Сохранившаяся карта с пометками самого Гесса показывает, маршрут был выбран окольный. Наконец, самолет над югом Шотландии. Прыжок с парашютом, и высокопоставленный посланник приземляется недалеко от поместья Дунгвилл-Кастл. Его владельцем является знакомый Гесса лорд Гамильтон. И здесь начинаются любопытные совпадения. Впоследствии окажется, что работавший ранее в Англии сын профессора Хаусхофера Альбрехт рекомендовал Гессу для контактов именно его, лорда Гамильтона. В исследовательской литературе существует версия, что учитель Гитлера Гесса, профессор Хаусхофер, якобы разработал для этой миссии проект колоссальной сделки. А речь шла о разделе сфер влияния между родственными расами, германцами и англосаксами. До нападения на Россию оставалось менее 2 недель, и посланник должен был убедить англичан проявляет спокойствие. Личный секретарь Гесса впоследствии утверждала, что Гитлер знал о миссии своего заместителя по партии, однако он тут же объявил его сумасшедшим. Эту версию охотно поддержали англичане, а позднее и Нюрнбергский процесс.